Луга милосердия. Решив добиваться участия в экспедиции, я счел необходимым известить об этом свою жену, причем известить лично, не прибегая к пространственной связи. Жена моя, Марина Александровна Квакунина, специалистка по амфибиям. Ее научно-популярная книга «Жабья жизнь» не раз переиздавалась на Земле и выше. Однако в описываемый мною день супруга моя занималась делами, к бесхвостым земноводным, никакого отношения не имеющими. Она дежурила на лугах милосердия. Поскольку дежурство должно было продлиться еще трое суток, я решил отправиться к ней немедленно. Надев военно-морскую форму, я вышел на балкон, скинул чехол состоящего там универвела. Универвел — универсальный велосипед, очень распространенный на Земле вид транспорта для недальних поездок. Довернул плазмопатрон, сел в седло и, набрав ход, оторвался от разгонной дорожки. Минут 10 я летел над улицами и кровлями зданий, затем замедлил лед, выключил инерцион и, приземлившись на велотрассе, влился в поток движущихся по ней универвелистов. Справа от велодороги за газоном с белыми лилиями пролегало ледяное шоссе. По нему, обгоняя меня, но тоже без излишней спешки, беззвучно скользили открытые летние двадцатиместные магнитные сани и большие двухэтажные магнитобусы дальнего сообщения. Неторопливо нажимая на педали, я размышлял о том, что в старину люди очень гнались за скоростью и даже находили в этом нечто романтическое. Они мчались в громыхающих поездах, в смердящих бензоповозках, автомобилях, в сверхзвуковых авиалайнерах. Они все время спешили куда-то. Им казалось, что этим они удлиняют и обогащают свое бытие. На самом же деле они крали у себя радость с дороги. Они проглатывали пространство, как безвкусную пилюлю. Но иначе они и не могли. Лишь в 21 веке, когда вся планета стала жить разумно планируемой жизнью, землянам стало ясно, что большие скорости нужны только в космонавтике, а на Земле лишь в тех случаях, если необходимо оказать кому-либо срочную медицинскую помощь. Те луга милосердия, где дежурила Марина, находятся в Гатчинском районе, невдалеке от поселка Елизаветино. Подобные луга, как известно, разбросаны по всей планете, во всяком случае в тех ее регионах, где имеется молочный скот. От употребления мяса в пищу люди отказались в минувшем веке, но молоко и натуральные молочные продукты по-прежнему потребляются в большом количестве. Еще сравнительно недавно состарившихся безудойных коров убивали за ненадобностью, но в 2122 году известный поэт Лапидарио в своем стихотворении «Вот она, благодарность людская» обнажил аморальность такого жестокого прагматизма и воззвал к людской доброте. На призыв откликнулось почти все население Земли и, в первую очередь, женщины. В 2123 году вступил в силу закон, согласно которому престарелым коровам и быкам отведены специальные хлевы и пастбища, где животные обитают и пасутся до своей естественной смерти. При каждом таком заведении имеется штатный дирпаст, директор-пастух, ветврач и зоопсихолог. Непосредственный уход за пожилыми животными осуществляют добровольные дежурные, главным образом женщины и дети. Число записывающихся на дежурство весьма значительно, и, как образно выразился один журналист, «очередь на добрые дела простирается в вечность». Через 2 часа я был у цели. Прислонив свой универвел к кованой ограде, отделяющей луга милосердия от велотрассы, и, полюбовавшись на ее звенья, выполненные по эскизам художника Травникова в виде гигантских стеблей осоки и каких-то сказочных ромашек, я отворил калитку. Миновав палисадник, вошел в здание гостиницы для дежурных. В ее вестибюле находится пропускной пункт. Представившись вахтершей миловидной девушке в зеленом халате, я спросил ее, где сейчас трудится Марина Квакунина. «Ваша жена с детьми работает в хлеву номер 3», — ответила вахтерша и указала на виднеющееся из окна длинное зеленое строение в левой части большого поля. «Но должна вас предупредить, месяц тому назад один престарелый бык чуть было не забодал посетителя, и дирпаст распорядил, чтобы впредь никто не выходил на поле без симпатизатора». Симпатизатор — прибор, излучающий так называемые волны доверия. Внушает по отношению к его носителю чувство симпатии, доверия, приязни, воздействует почти на все живые существа. Радиус действия — 63,5 метра. Применение по отношению к людям и разумным обитателям иных планет категорически запрещено из этических соображений. Позвольте вручить вам симпатизатор. Благзаин. Но позвольте возразить вам, — произнес я, — разве вы не видите, что на мне военная форма? А пункт 201 устава воистов гласит: к технологическим пространственным средствам защиты воист вправе прибегать лишь в случае серьезной опасности. В данном случае подобная опасность отсутствует. «Не смею спорить», — с улыбкой сказала девушка. «Идите уж так, только не попадайтесь на глаза дирпасту». Я вышел в поле, шагая мимо мирно пасущихся коров, старушек и быков, стариков. Я вспоминал заповедники Сибири, льды Арктики, тропические джунгли Амазонки, чащобы Азии, все те места, куда меня сбрасывали на парашюте, и где я, ориентируясь по компасу и звездам, должен был в определенный срок явиться в определенную точку. Все это входило в программу испытаний на право стать воистом. Вот тогда-то мне пригодилось применять симпатизатор. При встречах с белыми и бурыми медведями, волками, тиграми, слонами, крокодилами, удавами и ядовитыми змеями. Однажды в Африке при внезапном появлении молодого льва, вышедшего из зарослей в 10 шагах от меня, я по неопытности, прежде чем направить на него незримый луч, нажал не белую кнопку для млекопитающих, а зеленую, предназначенную для симпатизации змей и присмыкающихся. Получился перебор. Лев-подросток проник с такой симпатией, что подбежал ко мне и начал возле меня прыгать и кувыркаться, как бы приглашая меня порезиться. При этом он задел лапой мое правое плечо, разодрав комбинезон и заодно вырвав кусок кожи вместе с мускульной тканью. Я уговаривал зверя утихомириться, да куда там. К счастью, из кустов вдруг послышался требовательный львиный рык. По-видимому, мать львицы позвала к себе своего питомца, и он покинул меня. Наскоро перевязав рану спецбинтом, я продолжал путь. В пункт рандеву я явился с опозданием на 7,5 секунд. Однако добродушный чернокожий воист, инструктор в чине фельдмаршала, поставил мне в зачетке удовлетворительный балл, после чего вызвал аэролет скорой помощи. Мне пришлось отлежать в больнице 19 суток. Но, может быть, вы, уважаемый читатель, ждете какого-либо происшествия, последовавшего в результате того, что я не взял с собой симпатизатор? Ждете, что на меня кинется бык, я героически отражу его натиск? Должен вас огорчить, на пути к хлеву я не встретил ни свирепого быка, ни строгого дирпаста. Хочу напомнить вам, что я пишу не роман, и ни к каким выдумкам и литературным приемам для возбуждения вашего интереса прибегать не намерен. Едва я вошел в светлые и просторные здания хлева, как увидел Марину и детей. Жена в зеленом платье стояла возле пустого стойла, направляя из шланга струю воды на зеленоватые плитки пола. Дочь Нереида и сын Арсений, назван так в честь адмирала Кубрикова, маленькими лопаточками выгребали навоз из соседнего стойла, тоже пустующего, на вагонетку. Дети обрадовались моему неожиданному появлению. Марина же и обрадовалась, и встревожилась. Она сразу догадалась, что прибыл я неспроста. 153-й пункт устава воистов гласит: «Трудный разговор, начинай с главного». Я сразу же сообщил жене все известные мне сведения о планируемой экспедиции и о своем намерении стать одним из ее участников. Сообщением моим Марина была явно огорчена. Не упоминая из чувства такта об опасностях, она сказала: «Как долго тебя не будет с нами? Ведь третий поезд дальности — это минимум год полета, только туда. Это не так уж много», — утешающе возразил я. «Надо радоваться, что Белышеву, Нкроби и Огатаями удалось открыть формулу, благодаря которой человечество преодолело парадокс времени. А то бы я вернулся только при наших правнуках». «Да, ты прав. Но при антипарадоксальном полете невозможна связь с Землей. Мы ничего не будем знать о тебе до твоего возвращения. Ну, тут уж, Марина, ничего не поделаешь. Каждый плюс носит в себе свой минус. Может быть, тебя еще и не включат, ведь у тебя нет космической специальности», — с надеждой произнесла Марина. «Моя морская выучка и практические знания могут пригодиться в этой экспедиции», — ответил я. «Что ж, лети, если считаешь это необходимым», — дала согласие жена. Затем мы прошлись по длинному коридору мимо стойл. В некоторых из них, лениво пережевывая комбикорм, лежали коровы. Это были совсем дряхлые животные, они уж не могли выходить на пастбище. Над кормушками коров виднелись экраны объемного телевидения. В определенные часы им показывают короткометражные видеоленты с изображениями летних лугов, полевых речек, прудов. «Это стимулирует аппетит и благотворно действует на психику», — пояснила мне Марина. «Не слишком ли обеднен репертуар?» — пошутил я. «Репертуарный вопрос не так-то прост», — серьезно сказала жена. «Год тому назад один зоопсихолог выискал в киноархиве игровые кинофильмы из сельской жизни XX века, придал им объемность и стал показывать престарелым животным. В результате аппетит у коров понизился, агрессивность повысилась, были случаи умышленного прободения видеоэкранов рогами. Один бык, правда, очень великовозрастный, получил инфаркт и умер, не приходя в сознание. В конце концов, зоопсихолог был лишен медицинского диплома за жестокое обращение с животными, а дирпаст получил строгий выговор». Вскоре Марина отвела детей в гостиницу и проводила меня за калитку. Покинув пределы лугов милосердия, она тотчас нажала на пуговицу цветорегулятор, и ее платье из зеленого превратилось в голубое. На территории лугов все обязаны ходить в зеленом, а ведь этот цвет далеко не каждому к лицу, — посетовала она. Усевшись на свой универвел, я помахал жене рукой и начал набирать высоту. Для сбережения времени я решил вернуться домой по воздуху. Завтра мне предстоял серьезный день.